Запись 18. Только решил, что победа за мной, как ситуация ухудшилась в разы. Второе крыло? Красный глаз? Надо полагать, этот ублюдок активировал какое-то мощное усиление. Но беспокоит не только это. Монстры ведут себя очень странно. За последний час я почти не встречал их. Думал, что еще просто не успели набежать. Но теперь сбились в гигантскую кучу и на всех парах мчатся к нам. Из-за поворота послышались вопли и топот, а в следующую секунду к нам выбежала еще одна толпа. Крылатый же не двигался, а застыл на месте, гипнотизируя меня взглядом. Он находился возле забора и не обращал никакого внимания на монстров, будто знал, что они его не тронут. Какого черта? Прячусь, наблюдая за тем, как зомби, орки и тараканы разделяются на две кучи, оббегая Одноглазого с двух сторон. Его для них будто не существует. Но тогда они прибежали по мою душу. Да, опасения оправдались. Не знаю, что это за способность такая, но очевидно, мой противник каким-то образом управляет монстрами. Он просто натравил их на меня. Я без особых проблем расправляюсь с ними. Серые, зеленые и коричневые головы разлетаются по сторонам, но поток словно бесконечный. С улицы, где находится 13-й дом, безостановочно прибывают новые монстры. И это я молчу про тех, кто мчится с трассы. Если один на один я еле справлялся с крылатым, то теперь, когда мне будут мешать, я вообще не смогу ничего сделать. Или... Достижение. Убить 1000 врагов. Вы получаете плюс 10 ко всем характеристикам. Вы получаете способность. Хирургическая точность. Увидев уведомление, я тут же активирую невидимость и телепортируюсь за спину к самому дальнему зомби. Отталкиваюсь от его плеч и запрыгиваю на крышу кирпичного домика. Прячусь за небольшой выступ. Теперь, когда есть небольшая передышка, первым делом я выпиваю лечебный эликсир. Все-таки Одноглазый нехило меня потрепал, и неплохо бы как следует восстановиться перед боем. О, теперь чувствую себя намного лучше и будто бы готов буквально на все. Но не стоит вестись на мнимое чувство всесильности. Я же своими глазами видел, на что способен крылатый ублюдок. А поэтому, перед тем, как спуститься к нему, я должен повысить характеристики. Благо, у меня скопилось достаточно очков развития. «Выходи, подлый трус!» Насмешливым тоном кричит Одноглазый. Судя по звукам, он сдвинулся с места и медленно идет вперед. Его голос заглушают монструозные вопли и писк тараканов. Нужно действовать быстрее, пока он меня не нашел. Так, для начала проверю характеристики после достижения. Характеристики. Сила 23, плюс 1. Ловкость 27. Выносливость 27. Энергия 24, скрытность 25, хладнокровие 25, восприятие 25. Впечатляюще, конечно, но думаю, для новой формы того длинного ублюдка все еще недостаточно. И что немного удручает, при достижении классовых характеристик 20 очков не дали ни одной новой способности. Ладно, идем дальше. Очков развития 17. Их я получил за убийство бандитов из птичьей шайки. Неплохо, но нужно распределить их с умом. «Ты ведь казался мне таким смелым! А теперь прячешься? Выходи!» Кричит главарь воронов, и я слышу, как он машет своими крыльями. Замечаю метрах в 20 над землей его силуэт. Летает, сука. Но, думаю, пока не закончится действие невидимости, он не должен меня увидеть. Значит, есть еще около 2 минут. Чёрт, на что же потратить очки? Да, точно. 10 очков приберегу для повышения уровня огненного и ледяного усилений, а остальное спокойно пущу на... ловкость. Да, для такого скоростного противника мне нужно как можно больше ловкости. Характеристики. Сила 23, плюс 1. Ловкость 34. Выносливость 27. Энергия 24. Скрытность 25, хладнокровие 25, восприятие 25. Теперь она составляет целых 37 очков. Думаю, должно хватить. Принимаемся за способности. Поздравляем. Уровень способности «Ледяное усиление» повышен до 2. «Ледяное усиление» — 2 уровень. Ваше основное оружие усиливается ледяной энергией на 60 секунд. Время восстановления способности — 30 минут. Эффективность усиления повышена на 200%. Просто шикарно! Если не появишься через минуту, то я сравняю твою долбанную деревню с землей! Раздается раскатистый голос сверху. Черт, черт, черт, быстрее! Поздравляем! Уровень способности «Огненное усиление» повышен до 2. «Огненное усиление» — 2 уровень. Ваше основное оружие усиливается огненной энергией на 60 секунд. Время восстановления способности — 30 минут. Эффективность усиления повышена на 200%. Ура! Так, дело осталось за малым. Разобраться, что из себя представляет способность, полученная за достижение. Хирургическая точность — 1 уровень. Пассивная способность. Вы можете видеть уязвимые точки противника. О, вот этого мне очень не хватало. Да, может, я и знаю слабое место серокожих, но вот с остальными, а тем более с одноглазым, обычно бью куда придется, целясь в шею, печень, сердце и прочее. Ну а теперь, когда с улучшениями покончено... Поднимаюсь на самую высокую точку крыши и гляжу вниз. Твою же мать. Подо мной буквально кишат монстры. Их много, очень много. Такого количества я не встречал даже в недавнем рейде. Они заполнили все видимое для обычного человека пространство. Их тысячи. И все рыскают по улице, толкаясь друг с другом, пытаясь найти меня. Даже друг друга не трогают. Орки спокойно сосуществуют с зомби, ибо у них только одна цель — я. «Ну все, пацан!» — кричит одноглазый. «Твоей деревне конец!» «Слышь!» — в ответ ору я, подняв голову к небу. «Я тут и готов надрать твою тощую задницу!» Ехидно улыбаюсь. «Хм, откуда во мне столько бравады?» Наверное, после всех улучшений и выпитого эликсира неминуемо повышается и уверенность. Впрочем, сейчас это будет совсем не лишним. О! Увидев меня, крылатый спускается. Единственный глаз все еще красный, а оба крыла машут с удивительной скоростью. Одно непонятно. У него что, настолько много времени для использования усиления? Он уже больше 2 минут в улучшенной форме, а все никак не хочет с ней расставаться. И будто бы даже не нервничает, что она вот-вот снимется. Вряд ли усиление бесконечно, но, очевидно, оно действует очень долго. Так долго, как не действует еще ни одна моя способность. Впрочем, неважно. Получше разглядываю противника и замечаю изменения, что произошли в его теле. Помимо 2 крыла и красного глаза, он теперь выглядит больше. Подрос где-то на 0,5 метра. Крылья стали объемнее и крепче. Тело покрылось еле заметным волосяным покровом. Он почти что полноценная птица. На бледной коже проступают ярко-синие пульсирующие вены. Что же касается уязвимых мест, что теперь показываются для меня благодаря хирургической точности, во-первых, они подсвечены красным светом. Точки эти видны на шее, груди, в области живота. В общем, там, где и у обычного человека. Но светятся они довольно тускло. У тех же зомби задняя часть шеи чуть ли не пылает, а вот у одноглазого нет. Крылья. У них, к счастью, тоже есть уязвимые места. Они не такие непробиваемые, как кажется на первый взгляд. Плотные, большие, тем не менее, крылья имеют парочку красных точек на каждом из них. Примерно у основания и в центре. Значит, целиться нужно именно туда. Шаг сквозь тень. Несмотря на то, что одноглазый все еще довольно высоко, я решаюсь к нему телепортироваться. Оказавшись за спиной, тут же взмахиваю ножом. Да, моей скорости хватает, чтобы ранить ублюдка. Я царапаю его левое крыло, но не по уязвимой точке, а в следующую секунду он оборачивается. Пытается схватить меня за горло рукой, но я ныряю вниз, цепляясь за ногу. «Эй!» — восклицает одноглазый, а после взмахивает крыльями, отлетая назад. Звуковой волной меня отбрасывает вниз. На всех скоростях я лечу к деревьям, но, не долетая несколько метров, телепортируюсь за спину к зомби. Благодаря этому не разбиваюсь. Оказываюсь в самой гуще, среди сотен и сотен монстров. Что самое удивительное, они меня совершенно не замечают. Но будто бы догадываясь, что я где-то рядом, неразборчиво машут руками и вцепляются зубами в шеи друг друга. Хоть меня и не видит, но есть маленький шанс случайно кому-нибудь попасться. Поэтому стараюсь убивать самых буйных и уворачиваться от атак. Благо, скорости хватает с лихвой. А главарь воронов тем временем кружит над нашими головами. Спускаться не хочет. Такое ощущение, что он боится ко мне приближаться, увидев, что моя скорость сравнялась с его. Зато... взмах! Правое крыло странно дергается, и из него в мою сторону летит с два десятка шипов. Ох, черт, он и такое умеет! Но для меня это совсем не проблема. Просто телепортируюсь за спину к зомби, что стоит подальше, избегая атаки. Зато своими шипами одноглазый идиот положил немало монстров. «Эй, а ты спуститься не хочешь?» Запрыгнув на голову корку и подняв голову, кричу я. «Называл меня трусом, а сам боишься даже приблизиться? И кто тут теперь трус?» «Заткнись!» Нахмурив рожу, рявкает одноглазый. Взмах. Движение левым крылом, и вся бесчисленная толпа монстров резко замирает. Они медленно поворачиваются на меня, смотрят прямо в глаза. «Эй, какого хрена? Они меня видят! И зачем тогда хваленая скрытность в 25 очков?» «Ладно, в ином случае, если бы крылатый не верховодил монстрами, они бы меня ни за что не увидели, так что переживать не имеет смысла. Кроме того, что тысяча ублюдков несется прямо на меня...» «Вот твой уровень!» — кричит ворон, улыбаясь как сумасшедший. «Если разберешься с ними, тогда, может быть, позволю сразиться со мной». С грустным лицом гляжу на орущих, мычащих, безумных монстров. Все они хотят меня убить. И в ответ, очевидно, мне придется делать то же самое. Ведь даже если не будет одноглазого, монстры-то никуда не денутся. А как только спадет подчинение, они нападут на моих людей, а этого допустить ну никак нельзя. Значит, надо качаться. «Пап, ты как?» Алена сидела на полу рядом с Сергеем и гладила его по голове. «Я в порядке», — устало улыбаясь, отвечал отец. Хотя любому было очевидно, что Сергей еще не отошел после зеленого облака низкорослого бандита. Он кашлял кровью и с большим трудом мог устоять на ногах. Голова шла кругом. «В порядке он», — нахмурилась девушка. «Ты сама-то нормально себя чувствуешь?» — спросил Андрей, выглядывающий с пистолетом в окно. «Все-таки тебя чуть не убили». «Всего-то левая нога немного побаливает, а так чувствую себя как огурчик». Горделиво заявила Алена и ударила себя в грудь. «Ай!» «Петь!» Сергей наклонился к прислонившемуся к стенке здоровяку. Тот тяжело дышал, периодически хватаясь за сердце. «Тебе разве не помог эликсир от зодиака? Выглядишь не очень». «А вы взгляните на его спину!» — пробурчал Андрей и вернулся к остальным. «Его же буквально изрешетили!» Парень опустил голову. Петя чуть подался вперед, показывая Сергею спину. «Мать твою!» — выругался мужчина и зашелся в кашле. «Я-то думал, что тебя задело просто, а тут... То есть в тебе сейчас десяток пуль, а раны уже заросли?» «На... наверное...» Болезненным голосом ответил Петя. «Это ой, как хреново!» «О моем состоянии никто не хочет спросить?» Обидчивым тоном воскликнул Леонид, что с перевязанной рукой ходил по комнате. «Меня, между прочим, в плечо ранили!» «Тебе уже и так всю необходимую помощь оказали», — фыркнула Алена. «А с Петей совсем дела плохи». Леонид хотел что-то ответить, но резко замолчал. О чем-то подумав, сказал... «Да, пули в любом случае нужно будет достать». Голос его стал серьезным. «И плохо, что зодиак использовал эликсир. Иначе бы Петя умер», — вздохнул Андрей. «Он и так чудом протянул до прихода зодиака». «Да, но сути это не меняет. Теперь доставать их будет намного труднее. Но сделать это все равно придется, иначе...» «А кто этим займется?» — задумчиво спросил Сергей. «Нас только первую помощь оказывать учили, а всем остальным в госпитале занимались». «Может, позовем Юрия Степановича?» — предположила Алена. «Ну, нашего врача из 17-го дома». «Его сожрали в первый же день», — произнес Андрей. «Вот черт!» — выругалась девушка. «И что тогда делать?» Ее взгляд случайно остановился на Леониде, что с прищуром разглядывал Петю. «Я все сделаю», — вдруг произнес он. «Ты?» — чуть ли не хором спросили присутствующие. «Да, я!» — разозлился Леонид. «А что тут такого? Я ветеринаром 15 лет отработал, между прочим». «Но Петя же не собака!» — произнес Андрей. «Петя не собака, а я еще не совсем придурок, выживший из ума. Скальпель умею в руках держать». «Ты правда ему поможешь?» — спросил на всякий случай Сергей, так как во всем любил конкретику. «Да». «Я ведь просто так, слов на ветер, не бросаю. Помогу я вашему Пете», — почесал затылок. «Нашему Пете». «Тогда, наверное, пойдемте к Петровичу?» — предложила Алена. «Хотя, как только появлюсь там, меня мама убьет». «Но не на грязном полу среди обломков же я его резать буду», — нахмурился Леонид. «На дворе хоть и апокалипсис, но людьми-то надо оставаться, честное слово. Как минимум, это антисанитария». «Тогда проверю, как там обстан...» Андрей, приоткрыв дверь, резко захлопнул ее и отскочил назад. «Блин! Что такое?» «Там...» Мальчишка призвал пистолет и покрепче сжал его. «Штук 300 монстров бегут!» «Чего?» — воскликнул Леонид. «Надеюсь, это такая неудачная ш...» Донесся с улицы громогласный вопль. «Черт!» Сергей, подскочив на ноги и чуть не упав обратно, перезарядил дробовик. «Алена, ты остаешься со мной. Петя, возьми нормальное оружие и как можешь отстреливай ублюдков, которые полезут в окна. Леонид и Андрей, идите к заднему входу». Чуть ли не ответив «так точно», все разбежались по своим местам. Петя достал из инвентаря небольшой пистолет и направил его на разбитое окно. Через минуту монстры достигли дома и... побежали дальше. Все больше и больше прибывали новые, но и они не старались ворваться внутрь. Иногда в дверь кто-нибудь врезался, но тут же убегал дальше. Также периодически кто-то топал по крыше. Через 5 минут Сергей созвал всех в главную комнату. «Не знаю, что происходит, но они пробегают мимо. Такое ощущение, что их заинтересовало что-то другое». «Зодиак?» — предположил Андрей. «Возможно, но факт остается фактом. Пока мы сидим тут тише воды, ниже травы, нас не трогают. Значит, нужно продолжать в том же духе. Но бдительность не теряем. В любой момент положение может измениться, так что держите оружие наготове». «Но как же Петя?» — спросил спустя 15 минут Андрей, глядя на все сильнее бледнеющего здоровяка. «Знаю», — ответил Сергей и поиграл желваками. Он аккуратно приблизился к двери и приоткрыл ее. Перейдя на шепот, произнес: «Сейчас очень тихо, берите Петю, и все вместе идем до Петровича». Монстры скрылись за поворотом и шумят там. Улица пока что чистая, так что этот шанс нельзя упустить. Всей дружной компанией люди выбрались на улицу. И, следуя за Сергеем, окольными путями, через огороды и калитки, двинулись в сторону крепости Петровича. «Если что, Петрович прикроет нас», — произнес Сергей, перешагивая деревянную лавку. «Как выберемся на ту дорогу, он сможет увидеть нас из окошка». «Но ведь...» — сглотнув, произнес Леонид. «Он сейчас не у себя дома». «А где тогда?» — удивился Сергей. «Он же еле ходит. И почему ты сразу мне не сказал?» «Я видел, как он стрелял с крыши дома, что совсем недалеко от вашего». «Вот черт!» Вздохнул Сергей и поглядел налево. Но ничего, кроме колышущихся деревьев и тьмы, он не увидел. «Ладно, сначала отнесем Петю, а потом вернемся за Петровичем». Остальные молча согласились. «Что это за звук?» Сергей вдруг остановился возле покосившегося забора и начал прислушиваться. «Вы слышите?» «Какой еще звук?» — фыркнул Леонид. «Вроде нет», — помотала головой Алена. «Будто...» По той улице, куда хотели выбраться Сергей с остальными, с грохотом и ором мчались монстры.